Глава 23. Июль 2017. Грузовик несся сквозь ночь. Теплый воздух ерошил волосы. Я предугадывал повороты. Тело само чувствовало их и группировалось заранее, хотя мне довелось проезжать этой дорогой всего раз в жизни. Воспоминания возвращались стремительно, в совершенно хаотичном порядке и отчасти маскируясь под интуицию. Однако я вспомнил башню с зубчатой короной по периметру вершины, вспомнил обитые железом двери, вспомнил винтовую лестницу с ржавыми металлическими ступеньками. Хуже того, я вспомнил стеллажи вдоль стены с наполненными янтарной жидкостью банками, бережно хранящими свое драгоценное содержимое. Языки. Видение заставило меня содрогнуться. Тем не менее, цель хранения языков по-прежнему оставалась неясной. Для чего они нужны были коротышке? Что он говорил тогда по этому поводу? Здесь память меня подводила. Или пока еще не время? Возможно, воспоминания, готовясь вырваться наружу, терпеливо ожидали где-то по другую сторону завесы, куда мне не было хода. Грузовик сбросил скорость и повернул на грунтовую дорогу, которая исчезала в густом лесу. Купол из ветвей и листвы выглядел как устье пещеры, окаймленное светом фар. Сама пещера уводила во тьму, не сулившую ничего хорошего. Как ни странно, мне все казалось знакомым. Вот это дерево и этот куст, груда валунов вдоль дороги, плавный поворот направо. Во время бесчисленных приездов домой после окончания школы я ни разу не посещал этот участок леса и вообще прилегающую территорию. Со времен моего детства лес должен был полностью измениться. Что-то выросло заново, что-то, наоборот, засохло. И все-таки я знал, что вернулся именно туда, где мои кошмары достигли кульминации, впечатались в плоть существования. И мне было страшно, как тому подростку из прошлого. Грузовик остановился. Нас окутало облако пыли. Подсвеченное огнями фар, оно клубилось подобно туману. Когда пыль улеглась, из кабины грузовика вышли двое мужчин, одетых все в ту же нелепейшую униформу. Неужто у злодеев так принято? Завязанные на шее мешки из супермаркета с разрезами у рта, чтобы дышать. А ведь я через это уже прошел. Внутри проклюнулся росток мужества. «Вы серьезно?» — спросил я со всем презрением, какое только мог выразить словами. «По-прежнему носите на головах идиотские мешки? Прям детский сад. Покажите лица, трусы!» Водитель грузовика взглянул на меня сквозь тонкий слой пластика. Наклонил голову в сторону. А ведь я часто видел этот жест. «Где мой сын?» Что-то медленно начало созревать в моих венах, в моих мускулах и в сердце. Отчаяние, способное на любое безрассудство. Ублюдки этого не знают, но как только я смогу увидеть сына, узреть хоть малейший намек на то, что он жив и здоров, я обернусь берсерком и буду убивать подобно освобожденному из ада демону, пока не добуду для Уэсли свободу. Мне, в отличие от него, есть что терять. Рано или поздно нас все равно собираются прикончить. Я это знал. Они молчали. Водитель обошел вокруг грузовика и присоединился к сообщнику. Затем указал в сторону деревьев. Я уже знал, куда ведет тропа. В дом безгласия. «Он там?» — спросил я. «Вы привели его в башню и намерены сделать с ним то, что пытались сделать со мной?» Я знал ответ заранее. Однако мне требовалось подтверждение в качестве некоего знака, дозволения спустить курок. «Страшило?» Тот, что сидел на пассажирском сиденье, наконец заговорил. Тем же самым фальшивым голосом, словно перекатывал во рту камешки. «Мы не собираемся тебя принуждать. Следуй за нами, или мальчишка умрет». Никто из них не ждал ответа. Оба развернулись и двинулись по узкой оленьей тропе, которую я даже не заметил, пока они не проскользнули сквозь кусты, обрамлявшие ее начало. На месте двух мужчин тут же остались лишь качающиеся ветки и темнота. Я выпрыгнул из кузова и бросился за ними прямо в гущу растений. Мыслей не осталось, только действия. В отличие от прошлого раза, страха за свою безопасность я не испытывал. А ведь он должен был быть, учитывая троих детей, полностью от меня зависящих. Все эмоции отключились. Осталось одно — вперед, вперед, вперед! Я догнал подельников и перешел на быстрый шаг, стараясь не отставать. Свет фонариков время от времени подсвечивал низкий полог ветвей над нами. Мужчины молчали, я тоже. Ночные насекомые пели нам серенады. Сырая листва и опавшая хвоя чавкали под ногами. Я изучал телосложение мужчин, прикидывая, смогу ли справиться с двумя. Как только Уэсли окажется в поле моего зрения, они у меня получат. Гарантирую. Мы вышли на поляну, ту самую поляну из моего детства. Сложенная из камня башня по-прежнему стояла в центре, хотя теперь показалась мне вдвое ниже. Оба преступника направили свет фонариков на колонну. Все те же зубцы по периметру вершины, все такие же осклизлые, поросшие мхом стены. Не дать не взять фабричная дымовая труба времен промышленной революции. «Мой сын там?» Перед внутренним зрением пронеслись картины прошлого. И я как наяву увидел дом безгласия. Разрозненные детали сложились в одно целое, как элементы пазла. Мужчины обернулись, мешки на их головах зашуршали от движения. Они не произнесли ни слова, только изучающе покосились на меня сквозь пластик. «Ну все, я сыт по горло. Гаскинсы вдоволь поизгалялись надо мной, когда я был подростком. Они и теперь продолжают в том же духе. Нет уж, хватит». «Зачем вы так поступаете?» — спросил я, пытаясь сохранять спокойствие. «Что вам сделала моя семья? Что плохого я вам сделал? Когда я перешел дорогу проклятым Гаскинсом?» Я дышал часто и поверхностно, легким не хватало воздуха. Один из подельников шагнул в мою сторону. Затем второй. Он наклонился, затемненное пластиком лицо было всего в паре дюймов от меня. «Твоя семья проклята», — сообщил он, на сей раз не пытаясь изменить голос. Я узнал его. «Дикки». Последнее слово тот произнес, выделяя каждый слог. «Проклята». «В течение 200 лет вы перекладывали свое проклятие на нас». Если он думал меня смутить, то просчитался. Его слова только вызвали гнев. Меня затрясло от ярости. «Вы, дикие безмозглые выродки Гаскинсы, испытываете удовольствие, когда обвиняете в своих преступлениях кого угодно, кроме себя. Но сегодня с этим будет покончено. Клянусь Богом, сегодня этому придет конец». Я вдыхал и выдыхал с трудом, словно только что пробежал полмили. Они стояли молча. Прошло несколько секунд. «Где мой сын?» — выкрикнул я. «Отвечайте, где?» Молчание. Вскипев от негодования, я ринулся вперед, проскочил между мужчинами и растолкал их плечами, так что оба потеряли равновесие. И, не остановившись, ломанул прямо к маленькой квадратной двери, которая, как я помнил, находилась по другую сторону башни. «Тебе вряд ли понравится то, что ты там увидишь», — послышался сзади голос Дикки. Я помимо своей воли замер, развернулся и посмотрел в лицо ему и его подельнику. «А ну сними свой дурацкий мешок! Перестань вести себя как ребенок!» Не знаю, как описать охватившее меня в тот момент бешенство. Это было что-то живое и всепоглощающее. «Снимай мешок!» — закричал я и бросился на мужчину, которого принял за Дикки. Он не сопротивлялся. Я нащупал пальцами на его шее завязки и подцепил ногтями тонкий пластик. Мужчина по-прежнему не сопротивлялся, хотя и отступил под моим натиском на несколько шагов. Я удвоил усилия, теперь используя обе руки. Сперва материал не поддавался, однако стоило надорвать его, как пластик лопнул. Лоскуты повисли на плечах мужчины. «Это же мой отец!» Я ничего не понимал. Вообще ничего. Я попятился. Шаг назад, другой, третий. Я глядел на отца. Потные волосы в беспорядке, лицо осунулось, глаза полны страдания. Он смотрел на меня молча, таким пустым взглядом, какого я у него ни разу не видел. Даже засомневался на миг, а действительно ли это он? Нет, конечно же, он. Меня охватила оторопь, хоть волком вой, а он по-прежнему молчал. Я перевел взгляд на второго подельника, теперь точно на Дикки, словно тот должен был все объяснить, уладить недоразумение. Это банальная ошибка, шутка, розыгрыш, потому что, черт возьми, ни при каких на свете обстоятельствах не отыщется приемлемого объяснения тому, что отец стоит здесь, рядом с Дикки Гаскинсом, скрывая свою личность под дурацким колпаком, как и тип, преследовавший меня в детстве. «Что происходит?» — прохрипел я, обращаясь к траве и деревьям. Я уже абсолютно ничего не понимал. Однако на сей раз ответил Дикки. Он так и не снял с головы мешок, но уже не маскировал голос. «Наши семьи тесно связаны друг с другом», — произнес он обыденно, словно я спросил у него дорогу, и ему пришлось ответить. «И не имеет значения, сколько десятилетий вы пытались все забыть, пытались отрицать. Мы связаны, как проволочки, из которых сплетена сеть. И никто не в силах этого изменить». Я молча уставился на него, оцепенев не то от непонимания, не то от удивления. «Ты о чем, Дикки? Если ты сделаешь что-нибудь с моим сыном, я клянусь!» Он зашелся лающим смехом, хотя ни капли юмора в нем не подразумевалось. «Если я сделаю что-нибудь с твоим сыном...» «Но ты наглец, Дэвид. 200 лет твоя семья вытворяла разные непотребства с моей семьей, а ты все трясешься над одним маленьким щенком. Один щенок против сотен человек, сукин сын!» Я не мог больше это терпеть, ни секунды. Я схватил его за ворот обеими руками и встряхнул. «Прекрати говорить загадками!» — рявкнул я, разбрызгивая слюну на пластик. «Где он? Что ты с ним сделал? Ты убил его! Отвечай!» Дикки не пытался сопротивляться, так и висел тряпкой в моих руках. И, наконец, ответился тем же скрипучим голосом, как у Бэтмена. Наверное, ради того, чтобы позлить меня. «Конечно же, мы не убили его, придурок. Существуют гораздо худшие вещи, которые можно сотворить с человеком. Как со взрослым, так и с ребенком». Я отпустил ворот рубашки и толкнул его. Дикки плашмя рухнул на землю и застонал от боли. «Последний раз спрашиваю», — угрожающе произнес я. «Где мой сын?» Дикки приподнялся, опираясь на локоть. «Внизу, прямо под нами, Дэвид!» Он ткнул большим пальцем на грязь и траву прямо под собой. Словно указывал направление в ад. «Он внизу и занимается тем, чем мы занимались 2 столетия». «Чем, Дикки? Чем занимается мой сын? Просвети меня!» Несколько секунд он выжидал, и я почти сдался. Еще немного и бросился бы к башне, к двери, к винтовой лестнице, к своему сыну. Но тут Дикий произнес три слова, от которых волосы встали дыбом. «Он работает пилой».